Аржо. Человек, отправленный наблюдать за московскими гостями вместо неудачно спалившегося на вокзале парня, сначала посылал сообщение. Подъехали к аэропорту, печатают талоны, покупают жрачку и кофе, пошли на безопасность. Потом позвонил. «Слышь, Аржо, мне через безопасность не пройти, у меня билета нет. Но там гейт недалеко, мне отсюда видно. Они в очередь на посадку встали». «Точно они?» «Да точно. Там одна баба 3 километра в высоту и бейсболка красная на голове. Их ни с кем не перепутаешь. Короче, ты это... Ну, можешь не париться. Они улетают. Даешь отбой?» «Даю. Можешь идти». Вроде ничего такого, из-за чего мародеру нужно было бы волноваться. О чем эти люди 2 часа разговаривали с Веденеевым? Неизвестно. Но ведь потом мужик по фамилии Латыпов заходил в дом еще раз, и тоже надолго. Зачем? Что такого они там выясняли? С другой стороны, кроме Веденеева, москвичи ни к кому больше не ходили. Сначала в ресторане посидели втроем, никто из местных к ним не подсаживался, потом погуляли по улицам немного. Ни к полиции, ни к другим нехорошим местам даже близко не подходили. Мародер говорит, что Латыпов этот вроде киношник, продюсер какой-то, снимает сериалы. Продюсеры, 2 бабы и частные детективы? Ничего себе компания. «Ты напрасно дергаешься, Аржо», — заметил Вайс. «Если продюсеры, 2 частника притащились в такую даль к тому, кто много лет пахал на зоне, это может означать только одно. Они хотят снимать кино про конкретно эту зону. Им консультант нужен или человек, который может посоветовать, к кому лучше обратиться, ну, чтобы разрешили съемки неподалеку от закрытого объекта и провели киношника внутрь, показали, что там и как устроено. Вот тебе весь расклад до копейки». «Думаешь?» — с сомнением спросил Аржо. «С чего такая уверенность? Самый умный, да?» «С того, что нафиг им было переться в такую даль, когда и в самой Москве, и рядышком полно людей, которые могут их проконсультировать. В столице вообще целый ФСИН. Хватай любого и бабки плати, он тебе даже внутренний план зоны нарисует и места караулов пометит». «А с чего тогда им наша областная зона упала? Других нет?» «Бабки», — спокойно заметил Вайс. «Разрешение на натурную съемку денег стоит. В Москве вообще запредельные цены. В провинции существенно дешевле. Они прозондировали почву в нескольких областных администрациях, сравнили стоимость, выбрали, где самое низкое». «Ну, допустим», — согласился Аржо. Аргумент ему понравился, он был логичным. Аржо всегда видел логику там, где речь заходила о деньгах. «А частники зачем?» «Ну ты даешь, Аржо. Да они не частники в данном случае, а тоже консультанты. Разве не понятно? Собираются снимать кинцо про зону, причем события происходят не сейчас, а сколько-то лет назад. Кто может быть лучшим консультантом, если не бывший ментяра? И кто может рассказать про зону 10-летней давности, если не ее бывший сотрудник?» Это успокаивало, с одной стороны. Но с другой, выбивало из рук прекрасный повод прогнуться перед мародером и списать еще немножко с того огромного долга, который висит на Аржо. То, что говорил Вайс, не нравилось, крылья подрезало. Само собой, мародер будет рад хорошим новостям. Но хорошие новости, равно как и плохие, уже, как говорится, входят в стоимость. А вот если представится возможность сделать что-то сверх того, то... Получив от своего человека отчет об отъезде москвичей, Аржо даже огорчился немного. Было бы славно, если бы они с кем-нибудь из полиции встретились или хоть в здание УВД зашли. Тогда можно было бы поднять волну, заставить мародера нервничать и под эту марку оказать ему бесценную услугу. Хотя какая уж тут услуга? Почему мародер должен психовать из-за того, что какие-то столичные людишки встретились с бывшим сотрудником зоны, где оба они, мародер и Аржо, мотали свои первые сроки? Ничего эдакого ни за одним из них не числилось. Ну да, Аржо подстукивал в оперчасть, за это и облегченку получил в свое время. А мародер... Хотя хрен его знает, может, и он тоже. Мародёр умный и осторожный, ещё пацаном таким был. Мог так зашифроваться, что никому и в голову не пришло. И от облегчёнки отказался, чтобы никто не задался вопросом «за что?». Правда, Аржо не припоминал, чтобы Лёнька-мародёр в оперчасть шастал или хотя бы к начальнику отряда. Но к Веденееву его вызывали неоднократно. Это Аржо помнил хорошо. Да и мародёр сам признал сегодня, что зам по воспиталке вечно в душу к нему лез со своими праведными разговорами. Ведь это мог быть хитрый ход. Аржо как дурак стучал напрямую операм, а Лёнька — по-умному, через Веденеева, к которому ходил на якобы воспитательные беседы. Стучать нехорошо. Среди малолеток законы не такие строгие, но мародёра перевели на взрослую зону. И как знать, не передали ли источник из рук в руки новым операм на новом месте? Если передали, а теперь просочилось, тогда мародёру не позавидуешь. Его авторитет будет подорван бесповоротно. Вайс голова всё объяснил и по полочкам разложил. Чем больше Аржо думал, тем больше верил в слова своего ближайшего сподвижника. Мародёр тоже умный, но не такой, как Вайс. Он про съёмки кино никогда в жизни не сообразит. Значит, нужно, чтобы он думал о плохом и только о плохом. Аржо присел за письменный стол в кабинете, взял ручку и обычный лист белой бумаги, написал число. То самое. Его долг мародёру. Посмотрел задумчиво. Выглядело противно. Внутри всё задёргалось, подкатила тошнота. Оторвал от стопки стикеров жёлтый квадратик, написал число на нём. Вышло ещё хуже. Число заняло всю бумажку от левого края до правого. Нулей-то. Дофига. И с этим нужно что-то делать. Хотя бы один нулик скостить уже полегче было бы. Открылась дверь, заглянула подруга. «Ты идёшь?» «А то я там скучаю», — многообещающе протянула она. «Пошла вон отсюда!» — грубо выкрикнула Аржо. «Я занят! Освобожусь, приду! Сгинь!» Подруга фыркнула, но дверь закрыла молча, ничего не ответила. Привыкла, наверное. Впрочем, за такие бабки, какие он ей выдаёт, и не к такому привыкнешь. Пора звонить мародёру. Только нужно настроиться и сосредоточиться. Подготовиться как следует, момент-то ответственный. «Москвичи улетели», — сообщил Аржо, пытаясь контролировать голос, чтобы не выдать нервозности и напряжения. «Но Веденеева как следует потрясли». «Два часа. Это, по-твоему, много?» — язвительно осведомился мародёр. Он всегда ещё с зоны вёл себя так, словно Аржо на три порядка глупее. Аржо всегда принимал это как должное, но сейчас почему-то разозлился. «Не два часа, а намного больше», — он повысил голос. «Они потом ещё раз приходили. Сначала вышли, о чём-то совещались, потом вернулись. Похоже, Веденеев рассказал им много интересного». «Ага, о своей тяжёлой жизни», — равнодушно откликнулся мародёр. «О том, как он таких, как мы, перевоспитывал, живота не щадя». Аржо слушал внимательно. Так внимательно, что уловил в словах и в тоне собеседника нечто совсем не похожее на равнодушие. Врёт мародёр, прикидывается незаинтересованным. Думает, Аржо совсем тупой. Сам же говорил, что визит москвичей к Веденееву скорее плохо, чем ровно. А теперь делает вид, что ему фиолетово. Было бы фиолетово, он бы вообще в голову не взял, что какие-то столичные частники в его родной город приехали. Мало, что ли, людей туда-сюда ездят. И уж тем более не стал бы денег предлагать в счёт списания долга. Не, крутит что-то мародёр, точно крутит, темнит. Пора начинать атаку. «Мне этот Веденеев ещё тогда не нравился», — заявил Аржо. «Мутный он был тип. Операм все у него на подсосе сидели, он им инфу сливал». «Операм все сливали. И ты тоже». Всё ещё изображает спокойствие, а голосок-то дрогнул. «Зацепил я тебя», — злорадно подумал Аржо. «Надо быстрее крутить дальше, пока ты не опомнился». «Я слыхал тут по случаю. Тема такая нарисовалась. В общем, менты себе кусок бюджета отгрызли, чтобы платить бывшим сотрудникам, которые сдают свои источники. Сам знаешь, у них в ментовке бардак и постоянные внутренние войны. Информационные связи давно нарушены, преемственности нет. Теперь вот спохватились. Особенно по малолеткам шустрят. Кто 20 лет назад был малолеткой, тот теперь в силу вошел. Многие в авторитете, а кто и в политику двинул. Компра на них не помешает. Сечёшь, к чему я веду? Веденеев-то как раз из таких, кто может много полезного рассказать». Про разрушение информационных связей и преемственности Вайс без конца толдычит, даже дебил выучит. Все остальное было, конечно, наспех состряпанной лажей, но достаточно правдоподобной, чтобы заставить в первый момент вздрогнуть. Мародер молчал. И не поймешь, то ли скучно ему слушать про такое, то ли страшно. «Вот и из Москвы к нему приехали, поэтому. Ментам в открытую соваться резона нет, они частников наладили, своих бывших коллег. А киношник этот, Латыпов, вообще не при делах. Он с любовницей приехал за компанию». «С любовницей?» «Ну да, с одной из этих баб. Мне человечек мой сказал, который на вокзале их встречал. Говорит, видно невооруженным глазом. Так что Веденеева они вытрясли до основания, можешь не сомневаться. И вообще, Веденеев...» «Заткнись!» — вдруг проорал мародер. «Достал уже! Сделай так, чтобы я больше этого имени не слышал. Никогда!» «Как скажешь, мародер», — с улыбкой ответил Аржо. «Доброго тебе здоровья и спокойной ночи». «Ну вот и хорошо». Он положил телефон на стол, нажал кнопку диктофона, чтобы отключить запись. Теперь можно сделать все, что нужно, и потребовать у мародера очередную финансовую поблажку. Основание уже есть и не отвертится.